Глава 33. Обе девушки забрались туда, куда им не следовало проникать. Их ловкие и теплые пальчики ласкали мой набухающий член, отчего из груди вырвался тяжелый вздох. «Расслабься, Изаму», — прошептала Кори и засунула свой длинный язычок мне в ухо. В таких случаях я даже не знаю, как реагировать. Со стороны это кажется эротично, но мне щекотно. Однако дергаться или смеяться не стал. Иначе Синевласка могла обидеться. «Так, погодите!» Я поднял руки, пытаясь унять азарт девушек, но те не собирались так просто сдаваться. Покосился на Аяна, что с интересом наблюдала за их манипуляциями. Заметив мой взгляд, пожала плечами и улыбнулась, мол, почему бы и нет. Значит, она не против смотреть на то, как меня доводят до экстаза другие девушки. Допустим, и все же это казалось неправильным. Заниматься петингом при сестре, да еще в общественном месте. «Ты слишком много на себя взял», — тихо произнесла Мико, стянув с меня джинсы и освободив уже отвердевший член. «Позволь нам помочь». С этими словами опустилась и облизнула головку. «Да что ж это такое? Почему мы не можем просто посидеть и поболтать?» «Аяна», — обратилась к сестренке Мицука, переключив ее внимание на себя. «Недавно девочки рассказали, что у тебя получаются потрясающие дайфуку. Не подскажешь рецепт, а то у меня постоянно какая-то бобовая каша получается». «О, все просто», — Аяна повернулась к той и расплылась в добродушной улыбке. «Ох, спасибо тебе, Мицука». «И тебе, Мика, за такую глубокую глотку. Но больше всего благодарю блондинку, потому что кухня — это одна из любимейших тем сестренки». Видимо, Мицука поняла, насколько неловко я себя чувствую. Вот только вместо того, чтобы вновь приструнить девчонок, она просто решила заболтать Аяна. Ну, хотя бы так. Тем временем рыженькая малышка продолжала глубоко заглатывать мой член. Кори сидела рядом и, схватив огненные кудри, надавливала на голову подруги, отчего слышался хрип второй. Но я получал неимоверное удовольствие. Это продолжалось около минуты. Мика не сбавляла темп и не выпускала ствол из ротика. Мицука болтала с сестренкой, а Кори помогала Минету всевозможными способами. То она нанизывала голову рыженькой на член, то массировала яички, а изредка припадала к моим губам и страстно целовала. Однако вскоре не выдержала и она. «Позволь теперь мне». Кори, как мне показалось, грубовато отпихнула Мика и опустилась сама. Теплые губы сомкнулись на головке. Ловкий язычок облизал ее по кругу, стараясь подзадорить краешки. После чего член оказался в умелом ротике Синевласки. Она заглотила его настолько глубоко, что чуть было не поперхнулась. Но на секунду оторвавшись от него, снова проглотила, но уже с расслабленным горлом. И тогда я готов был зарычать от удовольствия. Кори усердно работала головой, и этому способствовала Мико. Наша малышка, видимо, решила отомстить за недавний грубый минет и теперь точно так же придавливала голову подруги. Но Синевласка была не против такого обращения. При подобном минете нельзя долго держать самообладание. Уже через несколько минут я почувствовал, как приближаюсь к окончанию. Кори и Мико тоже поняли, что скоро получат желаемое, и решили скооперироваться. Рыжая красотка склонилась к подружке, которая вынула член изо рта, и вместе начали ласкать края головки. Их язычки буквально порхали, и практически каждую секунду я вздрагивал от удовольствия. И через несколько мгновений по телу пробежала дрожь, член напрягся так, что стал практически каменным, и наружу вырвалась очередная порция семени. Первой присосалась к головке Кори. А когда поняла, что не выдержит напора, поделилась с Мико. Они проглотили все, что вышло, и продолжали нежно облизывать ствол. Я все еще сидел с закрытыми глазами, но стоило их открыть, как захотел провалиться сквозь землю. Да, Мицука и Аяна прекратили свой разговор и с любопытством наблюдали за нашим маленьким баловством. Черт, черт, черт! Да как же так? «А ты меня удивляешь, братик», — с улыбкой произнесла Аяна. «В хорошем смысле этого слова».